Глава 32. Весь день шалопаи и сорванцы, рассаженные по двум десяткам классов, гадали, что же такое приключилось с учителями, отчего их еще даже меньше обычного интересует само существование учеников. Как не привыкли они к долгим срокам пренебрежения, к безразличию, изливаемому на тех, кто десятилетиями норовил втереть профессорам очки, все же равнодушие, прям-таки бившее нынче фонтаном из-за каждого учительского стола, принадлежало совсем иной разновидности. Не было в классных комнатах циферблатов, на которые не поглядывали бы по 60 раз за час и не сбитые с толку мальчишки, но их учителя, тайну удалось сохранить образцово. Ни единый из учеников не знал о вечернем приеме, и когда с уроками на тот день было наконец-то покончено, и профессора вернулись в свой дворик, в движениях их явственно проступали скрытность и самодовольство. Собственно, никакой особой причины хранить приглашение к прюнсквалларам в тайне у них не было. Имелась лишь привычка неуклонно чтить существующее между учителями молчаливое взаимосогласие. К тому же в сознании каждого присутствовало, пусть по большей части и не оформившееся, ощущение некоторой нелепости того, что их пригласили всех сразу. Ощущение, что уж больно просто все складывается. Некоторой неразборчивости. В себе самом ни один из них ничего нелепого не усматривал. Да с чего бы? Но некоторые, перчпризм в частности, не могли без содрогания вообразить коллег, переминающимися скопом в ожидании у дверей прюнсквалларов. Что-то в такой стадности подрывало самоуважение отдельных составляющих стада. По обыкновению своему они этот вечер провели, облокотясь о балюстраду веранды, огибавшей двор наставников. Маленькая далекая фигурка дворника из конца в конец мела под ними плитки, оставляя за собой в тонкой пыли следы от проходов метлы. Все они были здесь облиты вечерним светом. Все, кроме Кличбора, который, откинувшись в своей комнате над далекими классами на спинку начальственного кресла, размышлял о странных намеках, делавшихся ему весь этот день. Исходили они от перчпризма, опуса трематода, стрига, вертлюга и прочих, а сводились к тому, что каждый из названных так или иначе в том или ином случае узнал от знакомых своих знакомых или расслышал сквозь тонкие стены, либо сидя в темноте под лестницами, а Ирма как раз вслух разговаривала сама с собой. От каковой привычки уверяли они Кличбора, ей не по силам избавиться, что она, Ирма, воспылала самой что ни на есть безумной страстью к нему. Их достопочтенному начальнику, они же, хоть это и не их дело, полагают, что Кличбор не обидится, если ему откроют глаза на создавшееся положение, поскольку более чем очевидно, что для Ирмы прием — это просто-напросто повод побыть с ним рядом. Очевидно же, не так ли, что она не могла пригласить его одного? Это было бы слишком откровенно, слишком нескромно, ну и такие вот дела, такие дела. И коллеги сочувственно насупясь удалялись. Так вот, Кличбор давно уже привык к попыткам поводить его за нос. Сколько обладал он носом, столько его за таковой и водили. И стало быть, он при всей его слабости и рассеянности был далеко не профаном в том, что касается подтрунивания и родственных оному искусств. Он выслушал своих подчиненных и теперь в одиночестве обдумывал все в 20-й раз. Выводы и умозаключения, коим пришел он, выглядели примерно так. Первое. Все это чистой воды брехня. Второе. Назначение этой выдумки состоит в том, чтобы он, Кличбор, сам того не сознавая, сообщил приему дополнительную пикантность. Остряки из числа его подчиненных, несомненно, предвкушают, что он будет весь вечер увиливать от Ирмы, а она гоняться за ним. Третье. Поскольку вслух он в своих россказнях не усомнился, они и понятия не имеют, что он видит их насквозь. Четвертое. Ну что ж, пока все замечательно. Пятое. Но как обратить все это против них же самих? Шестое. И, собственно говоря, что уж такого дурного в Ирме Прюнсквалор? Представительная, достойная женщина, правда, с длинным острым носом. Ну и что с того? Должен же нос иметь какую-то форму. Зато в нем чувствуется характер, по крайности, бесцветным его не назовешь, как и ее. Бюст у нее подкачал, это правда. Так ведь и он, Кличбор, как ни крути, староват для бюстов. И нет ничего полезнее прохлады белых подушек в летнюю пору. Ничего полезнее для... Господи, благослови, громко произнес Кличбор. Куда это меня занесло? Став школоначальником, он очутился в одиночестве гораздо пущим прежнего. Человек необщительный, он все же предпочитал сторониться людей, скорее находясь в их обществе, чем вовсе обходясь без него. Ощущение собственной отдельности, накатывавшее на него по вечерам, когда подчиненные удалялись, нисколько ему не нравилось. Прежде он полагал себя несостоявшимся отшельником, человеком, которому хорошо и покойно, когда он сидит один, с толстым томом на коленях, в голой аскетической комнате, жесткое кресло, пустой камин. Он ошибался. Комнату свою он ненавидел, а при виде убогой ее обстановки и беспорядка, в котором валялись по ней вещи, невольно оскаливал зубы. Ну разве так должен выглядеть кабинет школоначальника? Он представил себе диванные подушки и шлепанцы у кровати. Представил носки, каких давно уже не видел, с пятками, достойными такого названия. Он представил себе даже вазу с цветами. Затем мысли его вновь обратились к Ирме. Да, что уж тут отрицать. Представительная молодая особа. Хорошо сложена, энергична. Несколько глуповато, быть может, но старику сразу на все рассчитывать не приходится. Он встал и, дотащившись до зеркала, локтем отер с него пыль, вгляделся в себя. Медленная, ребячливая улыбка расплылась по его лицу, как будто увиденная порадовала Кличбора. Затем, склонив голову на бок, он оскалил зубы и нахмурился, потому что зубы были ужасны. «Надо бы мне пореже раскрывать рот», — подумал он и попытался сказать что-нибудь, не размыкая губ. Однако и сам не понял того, что у него получилось. Новизна всей этой ситуации и фантастические планы, бурлившие теперь в голове Кличбора, заставили забиться его старое сердце, едва он уяснил всю огромность их значения. Не менее усладительной, чем мысль о своем триумфе и предвкушение бесчисленных практических удобств, кое наверняка повлечет за собою подобный союз, была несколько, впрочем, преждевременная мысль о том, что подчиненные попадут в ту самую яму, которую вырыли для него. Он увидел себя проплывающим с Ирмой под руку, мимо жалких холостяков, неоспоримым патриархом, символом преуспеяния и супружеской стабильности, в котором, однако же, присутствует и нечто от Бон-Вивана. Темная лошадка, притворный скромняга с козырным тузом в рукаве. Так они полагали, что смогут его одурачить, внушив, что Ирма без ума от него. Он расхохотался, утрированно и мрачно, но тут же примолк. А может, все так и есть? Нет. Выдумка от начала и до конца. И все-таки, может, так и есть. По случайному, как говорится, стечению обстоятельств. Нет. Нет. Невозможно. С какой стати? Господи, благослови, пробормотал он. С ума я схожу, что ли? Но приключение было налицо, и тайный план у него имелся. Все зависит от него. Чувство, которое он принял за ощущение молодости, охватило его. Он принялся грузно подпрыгивать, словно бы через невидимую скакалку, попытался вскочить на стол, но не набрал нужной высоты и только ободрал старую ногу ниже колена. «Дьявольщина!» — пробормотал он и снова тяжело опустился в кресло.